Оказавшись в кабинете главы тайной стражи, Скоморох остался в пологе невидимости и сбросил его, только убедившись, что Лека здесь уже нет. Снова увидев недавно покинувшего его императора, старый мастер удивился, но виду не подал. — Уже справился, Твое Величество? — поинтересовался он. — Поручил кое-кому. Там и эльдары многое сделают. Буркнул Санти, падая на стул и снимая капюшон. Он сделал это только за тем, чтобы не вызвать у Ланига ненужных подозрений. Все-таки наличие сразу пяти императоров имело свои недостатки. Побратимы давно уже подумывали о том, чтобы посвятить главу тайной стражи в свою тайну, но пока еще не пришли к единому мнению. — А я хочу обсудить с тобой кое-что на будущее, — буркнул император, поставив на стол кружки с лартом. — Кое-что очень важное. Бровь старика вопросительно приподнялась. Он откинулся на спинку кресла, отпил глоток ларта и приготовился слушать. Его Величество снова что-то хитрое выдумал. — Любопытно. Я хотел поговорить о возможных взаимоотношениях церкви и государства после того, как окончательно раздавим Карвен. Ну, до этого еще не скоро. В глазах Ланига блеснула ирония. А про Ордана я тебе не раз предупреждал. А альтернатива была? — скривился Санти. Сам знаешь, что нет. Сколько бы мы без его помощи с церковью возились? Годы и годы, — тяжело вздохнул старый мастер. Здесь ты прав, Твое Величество. Но не сменили ли мы шило на мыло? А кто его знает? — пожал плечами император. Поживем — увидим. Зато самой одиозной сволочи уже нет, и их устранение не вызвало взрыва, как случилось бы в ином случае. «Ордан на их место свою сволочь насадит», — скривился Ланик. «И что мы выиграли?» «Не скажи», — возразил Санти. «С ним вполне можно иметь дело, но соблюдая, конечно, разумную осторожность. Согласился же Ордан с кандидатурой Таларина. Согласился?» Да и ловушку для нашего драгоценного лорда грамотно спланировал. Ему сейчас невыгодно ссориться с тобой, а вот дальше... Вот дальше и поглядим. Пока вот, ознакомься. Мы тут с ребятами подумали немного над приказами, которые стоит организовать, да и о многом другом. Непорядок в империи даже при Маране творился. Нам вскоре потребуется множество грамотных людей, а их нет. Значит, нужно браться всерьез за систему образования. Что мы имеем на данный момент? Начальные школы, где и половина детей не обучается, да академию, куда мало кто поступить может. Этого явно недостаточно. — Затраты, Твое Величество! — простонал старик. Откуда деньги на это брать? Казна почти пуста, война все сожрала. Будем расширять торговлю и производство, — буркнул Санти. Но времена меняются, а значит, и мы не имеем права оставаться прежними, иначе... Ты прав, иначе погибнем. Только не спеши ты, как на пожар. Нельзя проводить изменения быстро, пойми... Люди не любят перемен и верят только в то, во что им хочется, — добавил император. — Значит, будем думать, как заставить их измениться исподволь. Оставляю тебе на эту папку, прочтешь на досуге. Может, чего присоветуешь? Теперь вернусь к церкви. — Слушаю. Отсюда я к первосвященнику. Он согласился снять анафему со скоморохов и академии. Затем поговорил с отцом Орданом. Генерал обещал подготовить к вечеру тезисы по устройству обновленной церкви. Вот их обсудить надо будет обязательно. Созови совет мастеров завтра ночью. — Хорошо, — кивнул Ланнинг, записав что-то в лежавшей перед ним тетради. — Что делать с прежним первосвященником? — Да в монастырь, — отмахнулся император. — Бесполезный человек? — Скорее, вредный, — не согласился старик. — Я бы его лучше убрал. — Не стоит. Достаточно отречения и ухода в монастырь. Думаю, ты сумеешь убедить его отречься. — Да уж как-нибудь, — спрятал улыбку в седые усы Ланик. — Не таких убеждали. — Ладно, тогда я убежал. Вернувшись в замок, Санти обессиленно рухнул в кресло. Разговор с отцом Орданом вымотал его до нельзя. Слишком многого захотел скользкий старик и аргументировал свою позицию так, что и не подкопаешься. Пришлось выдержать целую войну, прежде чем скоморох сумел отбиться. В Илиане церковь изначально была отделена от государства. Так оно и будет. Вера человека — его собственное дело. Кроме карвенской ереси, призывающей к жестокости и нетерпимости, вот она всегда останется вне закона на территории империи, и любого ее последователя император намерен был давить без жалости. Слишком хорошо знал, к чему приводит потакание низменным инстинктам, особенно в масштабе страны. Зато визит к первосвященнику оказался крайне удачен. Уже завтра самвонов столичных церквей объявят о снятии интердикта со скоморохов и магов. Отец Деларин, помимо того, направил священников в академию, потребовав от ректора выстроить там церкви и организовать факультет магии единого, давно забытой в империи. Также молодым магам и инженерам со следующего учебного года начнут преподавать Святое Писание. Сил не осталось даже на то, чтобы доковылять до спальни, не говоря уже о том, чтобы раздеться. Санти долго сидел, тоскливо глядя в стену и вспоминая все совершенное им в последней неделе. Совсем человеком быть перестает. Похоже, так. Но ведь не ради себя старается. Себе одного хочется — забыть обо всем этом кошмаре и просто быть скоморохом, которым рожден. Увы, нельзя. Долг. Император горько рассмеялся, откинулся на спинку кресла и мгновенно уснул.